Глава 9. Оливия сидела напротив Тори в маленькой кабинке пончикового кафе дядюшки Дода у окна, выходившего на улицу. Воздух внутри был теплым и густым от ароматов кленового сиропа, ванили и шоколада, перемешанных со слабым мускусным запахом курток, шапок и рукавиц, оттаивавших на спинках стульев или на вешалке у входа. Эйс лежал под столом у их ног. Оливия привезла его в город для визита к ветеринару и обещала Тори поход в Пончиковую как награду за посещение психотерапевта после школы. Тори несколько раз потыкала вилкой в свой пончик, прежде чем куснуть. Крошки разноцветной обсыпки облепили губы, пока она жевала. Оливии хотелось взять салфетку и стереть их с лица дочери. Но сегодня Тори окружила себя стеной неприязненной защитной энергии, поэтому Оливия воздержалась. Но даже так вид собственной дочери, жевавшей пончики с веселыми разноцветными точками на сердитом лице, наполнял Оливию чувством, которое она могла определить только как любовь, сладостно-горькую и всеобъемлющую любовь. Ей отчаянно хотелось прикоснуться к дочери так же, как другие матери прикасаются к своим детям. Так же, как ее собственная мать когда-то прикасалась к ней, прежде чем Юджин Джордж не похитил ее и не превратил в оскверненное существо, к которому не хотел прикасаться даже муж. Оливия нуждалась в этой человеческой связи точно так же, как противилась ей долгие годы после своего тяжкого испытания. Ей страстно хотелось обнять свою 12-летнюю дочь, прижать к себе и гладить ее мягкие и темные волосы. Она желала этого каждой крупицей своего существа. И, наверное, сильнее всего она хотела, чтобы Тори хотя бы один раз назвала ее мамой. Оливия глубоко дышала, погрузившись в воспоминания. О Тори, крошечной новорожденной девочке. О том, какой мукой было грудное вскармливание после тех истязаний, которым она подверглась во время своего пленения. О том, как сначала она даже подавляла желание посмотреть на плод изнасилования, хотя и признавала своим младенца, плакавшего в колыбели. О том, как журналистка Мелоди Вандербильт пришла в больницу взять у нее интервью. О том, как Мелоди в конечном счете нашла выход для Оливии, спросив, могут ли они с мужем, полисменом Гейджем Бартоном, удочерить ребенка, к которому Оливия в то время не хотела прикасаться, несмотря на материнские чувства. О том, как Мелоди погибла во время горной прогулки, а потом Гейдж отправился на охоту за Юджином, чтобы сделать мир более безопасным для Тори, потому что сам он был тяжело болен и чувствовал, что его дни сочтены. О том, как Гейдж вернул Тори в жизненную орбиту Оливию, чтобы она познакомилась со своей биологической матерью и имела семью после его кончины. Оливия смотрела в заиндевевшее окно, пытаясь глубоко дышать под грузом воспоминаний. Эмоции, боль, горечь любви и того, что люди творили друг с другом во имя любви. Мелоди так и не написала газетную статью на основании того интервью. Зато она сочинила книгу, основанную на истории Оливии и Тори. И в рукописи этой книги были слова, которые теперь пришли на ум Оливии. Можете ли вы точно определить момент, когда ваша жизнь начинает идти встречным курсом к чьей-то другой жизни? Можете ли вы вернуться к тому моменту, когда эти жизни наконец пересеклись, а оттуда начали расходиться по расширяющей спирали, но с этого момента остались навеки переплетенными, замкнутыми друг на друге? Она переключила внимание на Тори, которая потягивала горячее какао и старательно избегала смотреть на мать. «Как прошло сегодня с доктором Миллер?» — мягко спросила Оливия. «Больше я к ней не приду». Оливия потянулась за своим капучино и медленно отпила глоток, считая до 20. «Почему?» «Мне не нужен мозгоправ». «Потому что так говорит Рикки?» Тори покраснела и сердито зыркнула в сторону Оливии. «Доктор Миллер спрашивает меня, что я думаю о своей бессоннице и о своих кошмарах. Почему я ругаюсь с ребятами из новой школы? Почему я побила ту девчонку в старой школе? Что я чувствовала, когда потеряла Гейджа и Мелоди?» Ее голос пресекся. В темных глазах заблестели слезы. Она жестко провела ладонями по лицу, и щеки вспыхнули еще сильнее. «Если предполагается, что я должна найти собственные ответы, то зачем мне вообще ходить к доктору Миллер? Это глупо!» Тори резко отодвинула недоеденный пончик. «И откуда она вообще взяла, что у меня бывают кошмары?» «Полегче, Лив», — мысленно услышала Оливия голос Коула. Делай маленькие шаги. Тори. Она вздохнула, подалась вперед и понизила голос под мерное жужжание звуков и голосов в кафетерии. Это я позвонила доктору Миллер и сказала ей. У Тори отвисла челюсть. Ее глаза сверкнули мрачной враждебностью от такого предательства. Я очень беспокоилась и хотела поговорить об этом. Нам обеим это нужно. Тори плотно сжала губы и прищурилась. Оливия почти слышала, как ее эмоциональный подъемный мост с лязгом поднялся и захлопнулся. Я слышала, как ты плачешь во сне. Я слышу это каждую ночь после того вечера, когда ты поздно вернулась домой вместе с Рики. А потом я нашла в твоей комнате бутылку браги, которую готовил Ной. Ты рылась в моих вещах? Я пошла в твою комнату, чтобы забрать Эйса. Он спал возле твоей кровати, когда ты ушла в школу. Верхний ящик твоего стола был открыт, и я увидела там бутылку. Тут уж ничего нельзя было поделать, Тори. Тори начала вставать, но Оливия накрыла ее руку своей и удержала на месте. «Мне нужно, чтобы ты поговорила со мной, Тори. Я хочу иметь настоящие отношения, где можно все обсуждать честно и открыто, а не осуждать друг друга. Взрослые всегда так делают». «Думаю, это опять слова Рики, не так ли?» Оливия удержала ее взгляд. «Я могу и хочу помочь тебе, но ты должна доверять мне. Ты должна верить, что я люблю тебя, Тори». «Почему? Почему тебе вообще есть дело до этого?» «Ты знаешь, почему. Ты мой ребенок, ты моя дочь!» Тори замерла. Ее глаза наполнились слезами. «В твоих жилах течет моя кровь. Мы связаны этими узами, и мы нужны друг другу. Ты нужна мне!» Тори отвернулась, сосредоточенно разглядывая что-то на холодной улице. «Ты была в доме Ноя в тот день, когда случился пожар?» «Нет!» «Когда ты забрала брагу из его сарая?» «Я ее не брала!» «Тогда как ты ее получила?» Молчание. «Посмотри на меня, Тори. Ты знаешь, что это серьезное дело. У кого ты добыла эту бутылку? У Рики?» «Какой-то парень в школе дал ее ему». «То есть продал?» «Не знаю». «Ты уверена, что не была там возле дома Ноя, когда случился пожар?» Тори уставилась на Оливию и помотала головой. «Нет, меня там не было. Я вообще никогда не ездила туда». За ее спиной открылась дверь, и в кафетерий вошла женщина, принесшая с собой дуновение ледяного воздуха. Оливия подняла голову. Нет, она не знала эту женщину. Незнакомка была привлекательной, но неуклюже облаченной в слишком просторную для нее старую куртку и охотничью шапку, явно повидавшую немало капканов на своем веку. Однако ее брюки и сапоги выглядели нарядно и принадлежали горожанке. Когда дверь захлопнулась, их взгляды на мгновение встретились. Глаза незнакомки были цвета липового меда. Она направилась к стойке. Оливия продолжала смотреть на нее с возрастающим любопытством. Другие посетители тоже заметили незнакомку и поворачивали голову в ее сторону. У Оливии появилось беспокойное ощущение, что эта женщина принесла с собой морозный ветер перемен.